Вера в НЛО является для многих людей, таким образом, выражением их потребности в спасителе. Иными словами, для них это эрзац-религия 20 века. Но ведь кроме, так сказать, вопроса веры, существуют и другие стороны проблемы НЛО. Есть люди, которые считают себя очевидцами встреч, хотя их рассказы об этом не преследуют каких-либо честолюбивых или корыстных целей. С чем мы сталкиваемся в таких случаях? Действительно ли были описываемые события, или очевидцам лишь что-то почудилось? Может быть, они явились жертвами заблуждений? Существует ли феномен НЛО вообще? И что по этому поводу говорит наука? Это значит поставить крест на всех дальнейших попытках исследования. У меня все больше складывается впечатление, что современная наука склонна забывать, что на смену ей придет наука 21 века, а затем и 30 века, с точки зрения которых наши знания о Вселенной и жизни в ней будут выглядеть совершенно иначе. Человечеству присуща некая разновидность самоуверенности, которая постоянно вводит в заблуждение последующее поколение. На это высказывание профессора Хайнека, опубликованное в солидном американском журнале Science 21 октября 1966 года, постоянно ссылаются сторонники существования НЛО, упрекая ученых в ограниченности и предвзятости. Они, ученые, в своей заносчивости не хотят признавать наличие того, что не вписывается в их представление о мире, например, феномен НЛО. Конечно, ученые, как и все люди, совершают ошибки, и не только в наши дни. При желании можно привести сотни примеров ошибочных суждений ведущих ученых. Как много верных гипотез считалось ложными, и как много ложных теорий — правильными. И разве не сбылись, не стали действительностью многочисленные предвидения, которые в свое время с недоверием высмеивались наукой и даже расценивались как игра больного воображения? Все это верно и неоспоримо. Удивительно ли, что приверженцы существования НЛО, ссылаясь на промахи науки, пытаются убедить нас в том, что ученые ошибаются и в данном случае? Научные разногласия и споры существовали всегда, не исчезнут они и в будущем. Благодаря им решены многие сложные проблемы и поставлены новые задачи. Но в научной дискуссии должно выполняться одно непременное условие. Позиции сторон обязаны быть аргументированными. Но где же хотя бы один научно обоснованный аргумент в пользу существования инопланетных космических аппаратов с экипажами или без экипажей на борту? Сторонники НЛО до сих пор так и не смогли привести его. Для них доказательством служит их собственная вера в НЛО, которую невозможно поколебать ничем. Утверждение, что ученые уделяли недостаточно внимания неопознанным летающим объектам, не соответствует истине. Но проведенные исследования не принесли тех результатов, о которых так мечтают приверженцы НЛО. Как уже упоминалось, НЛО вызвали особый интерес широких масс в 50-е годы. Сообщения о наблюдениях летающих тарелок и контактах с инопланетянами распространялись многомиллионными тиражами газет и журналов, средствами радио и телевидения, а сдержанная реакция официальных органов придавала всем этим случаям еще больше налет таинственности. Упорное замалчивание или же уклончивые, ни к чему не обязывающие ответы отчасти объяснялись конфронтацией великих держав, бывших союзников по Второй мировой войне. Любой объект в небе, распознать который сразу не удавалось, ставил перед военными вопрос, а не изобрел ли противник новое оружие? Однако каждый раз опасение оказывалось беспочвенным.